Глава 15. Ян Ли. «Ты куда?» — нахмурился Юншен, когда я выбралась из-за ширмы в сухой чистой одежде и с верхним ханьфу в руках. Волосы мокрые. Опять сбегаешь? «Пуи!» — вздохнула я, виновато посмотрев на заклинателя снизу вверх. «Мы забыли про Гуеву девчонку. А вдруг демоница ей всерьез навредила? Надо ее поискать». «Разве служанка не причиняла тебе множество хлопот?» — спокойно спросил заклинатель, просушивая мои волосы при помощи энергии Ци. «Надо бы попросить его научить. Получше всякого фена будет. Разве это значит, что нужно бросить ее умирать из-за Шиди и его странной поклонницы?» Я посмотрела на Юншена с легким недоумением. Он пожал плечами и потянулся за верхним халатом. Потом на секунду замер и ответил. Я не думаю, что демоница ее убила. Труп положил бы начало расследованию, и тогда она физически не смогла бы наблюдать за избранником, а то и вовсе попалась бы пришедшим стражам. Но меня больше беспокоит то, что Чоу Шинсан не заметил ее проникновения и до сих пор не вернулся с вечерним докладом. А ведь я приказал ему быть начеку. Ему следовало сделать это постоянной привычкой. «Ох-охонюшки!» Я с тоской посмотрела на кровать и спрятала зевок в рукаве. «Вряд ли нам придется бродить где-то далеко. Змей патрулировал жасминовые сады, Пуи вечно вертелась поблизости. Неудивительно, что гостья позаимствовала ее мордашку и платье. Вероятно, решила, что Пуи — моя служанка. И действительно, мы обнаружили парочку буквально через 5 минут после того, как принялись осматривать кусты в жасминовых садах. То есть сперва я растворила состоящие из ци пробки в ноздрях и принюхалась, стоя на крыльце. А затем мы с Юншеном уже прицельно шли на сильный запах алкоголя, логично рассудив, что никто в поместье просто так разливать дорогущее вино бочками не будет. Мда. От увиденной картины мы с мужем поначалу откровенно офигели, потом переглянулись и синхронно прикрыли ладонями глаза. Меня еще пробило на нервный смешок. Юншен смущенно потер переносицу. Хорошо, хоть в стельку пьяный змей оказался одет. Зато не менее захмелевшая и абсолютно голая служанка, спящая прямо на нем, была лишь сверху прикрыта своим же розовым платьем, как одеялом. Похоже, демоница усовестилась не настолько, чтобы перетруждаться, натягивая наряд на жертву. «Ох ты ж, гуйчики в лесу!» — озадаченно резюмировала я. «Розовенькие». «Нет, ну ладно, Пуи. Но от змея я не ожидала». «Не вини его раньше времени», — покачал головой Юншен. «И не приближайся без фильтров. Видишь тот лиловый цветок?» Я прищурилась в полутьму. Который как раз... Подожди, у меня глюки от недосыпа? Или эта штука и правда убегает? Именно. Менг-джи-джонг. Очень редкое растение из мира демонов. Юншен зажег в руках печать барьера, не давая юркому цветочку улизнуть. В народе его называют проще — пьяный колокольчик. Пыльца способна свалить с ног и наградить похмельем даже высшего демона или небесного зверя. Нам повезло, что это только один молодой и пугливый росток, который истратил запас пыльцы на Пуи и Шинсана. Обычно они живут колониями, и мало кто из дерзнувших приблизиться может вернуться. Но охотников на растения все равно много. Из пьяного колокольчика получается самое дорогое вино в обоих мирах. И отличные порошки, насылающие крепкий сон и видение. Такие, с которыми можно на высших демонов охотиться и... на бессмертных небожителей. Да уж. Цветочек мы накрыли ханьфу Юншена и куполом из ци, и, конечно, тщательно упаковали, не обращая внимания на вялые попытки отбиться листьями и корнями. В процессе едва не одурели от интенсивного винного аромата, которым растенице фанило на 3 метра вокруг себя. Ну, а после занялись перетаскиванием пострадавших. Вернее, Юншен за ноги поволок по травке змея, а я задержалась, чтобы надеть на несчастную служанку хоть одно из нижних одеяний. Не грела меня мысль, что муж начнет носить на руках обнаженных пьяных девиц. «Мамочки!» Служанка, которую я усадила у крыльца и наскоро умыла ледяной водой, очнулась и первым делом начала завывать, как мстительный дух в опустевшем колодце. «Мамочки мои, что? Как?» Она отчаянно шарила по полуголому телу руками и верещала все громче. Ровно до того момента, как наткнулась глазами на сидящего с другой стороны крыльца змея, который тоже оклемался и держался обеими руками за голову. Шинсан даже не обратил на нее внимания, что-то выспрашивая у примостившегося рядом Юншена. Мужчины явно выясняли вопросы безопасности. «Госпожа!» — заскулила Пуя, получив в физиономию горсть холодной воды из тазика. Каюсь, не придумала лучшего способа ее заткнуть. «Госпожа Ян Ли, только не говорите госпоже, она меня убьет, накажет за такое!» Ну, положим, убивать слуг в поместье Тан никогда не было принято. А вот выпороть служанку за испорченное платье и перегар — это Залисян не заржавеет. «Не виноватая я! Он сам пришел!» — продолжала ныть девица. Я аж крякнула от того, что не ожидала услышать пародийную фразу в Поднебесной. «Я не хотела! Он меня!» «Хватит!» Теперь я рассердилась. Разумеется, дурочка ничего толком не помнит и перепугалась насмерть, обнаружив себя пьяной и раздетой в компании моего телохранителя. Здесь к подобным вещам отношение особое, и все шишки прилетят скорее к девушке. Но ее моментальное желание свалить вину на Шинсана и объявить его чуть ли не насильником меня разозлило. «Что он тебя, в кусты под мою ограду тащил? Или сама вынюхивала то, что тебя не касается? Я видела, между прочим, как ты ему глазки строишь. Соблазнила моего охранника, а? Живо одевайся, и чтоб духу твоего здесь не было через 5 минут. А в случае чего расскажешь госпоже, что вела себя неподобающе. Лисян тебе ума добавит, у нее тут проблем нет». Еще как добавит. От Пуи ведь пахнет, как от винной лавки. И пусть я буду злющая стерва, но мне маленькую поганку не жаль. По заднице она точно заслужила. Если бы я точно не знала, в чем проблема Шинсана, тоже могла бы предположить, что змей девицей воспользовался. Это было бы стыдно, несправедливо и нехорошо. «Шинсан был полностью одет и опрятен. Раздета только ты», — добавил масло в огонь Юншен. «Но главное заключается в другом. Он связан с моей супругой контрактом и не может портить собственность рода Тан. А невинность тебе, Пуи, нужно поискать в другом месте, если ты ненароком умудрилась ее потерять». «Ладно, ее непорочность — не наше дело». Я вздохнула и за руку подняла рёву корову с травки. «Приводи себя в порядок. Если ты в таком виде покажешься сестрице, она тебе вдвое отвесит. Быстро!» Пуи, тихо всхлипывая, скрылась за воротами жасминовых садов, а я стояла на крыльце и хмурилась ей вслед. Ну и ситуация. Ничего тяжелее нескольких ударов по мягкому месту дурочке не грозит, знаю твердо. И уверена, теперь доморощенная шпионка уже не будет по собственной инициативе вынюхивать мои секреты, чтобы радостно нашептать на ухо хозяйке очередную сплетню. Но у меня по-прежнему есть что сказать хвостатой гостье по поводу ее методов. «Я отослал Шинсана в домик для гостей. Пусть проспится». Юншен подошел ко мне со спины и обнял за талию. «Вряд ли юная неопытная демоница раздобудет второй росток пьяного колокольчика. Поэтому пока что можно не тревожиться. И раз эта дева послушалась тебя и вернула служанке платье, значит, она не хочет войны. И мы, наконец-то, отдохнем». «Восстанавливающая медитация?» «Да. На изнуряющий супружеский долг, боюсь, не хватит сил. Да и времени мало», — грустно улыбнулся Юншен. А я взглянула на сереющий рассветными красками горизонт.